Глава 121. Любитель лошадей. И все просто. Вначале, зная и видя все не хуже Гринго, делаем вид, что не заметили их прибытия. Хотя имелась возможность сбить их основанный на технологии стелс-геликоптер. Затем, снова не задействуя никаких активных методов локации, основываясь только на данных узконаправленных звуковых датчиков, отслеживаем движение облаченных в роботизированные доспехи солдат. Пусть идут. Пропускаем их мимо одного из своих наблюдательных постов. Там никто и виду не подает, что знает о противнике. Пусть думают, что латиноамериканские солдаты – это неграмотные ленивые тюфяки. И пока не двигаем остальные подразделения, точнее продолжаем производимые до сего момента, вроде бы имеющие отношение к чему-то другому перемещения. Ждем перемены погоды. В ближайший час, по данным, перехваченным у пентагоновских экспертов по климату, ожидается ливень. Естественно, по мокрой, скользкой земле очень плохо скакать на лошадях. И значит, это будет очень медленно. Медленно, но зато незаметно для спутников, переносных локаторов, шумоуловителей и прочего. Естественно, в операции не задействованы все наличествующие в округе перуанские силы. Столь масштабная акция не прошла бы незамеченной. Но в деле самые отборные и опытные. Можно сказать, личная гвардия великого Инти, Грота Анисета. Продолжайте двигаться, господа Гринго. Вроде бы далекий от места проведения штаб разведки города Лима давно предупредил о возможной разведывательной диверсионной акции в здешних местах. Она должна быть направлена против покоящегося поперек канала Феннемора Купера. Похоже, американские вооруженные силы уже воюют между собой. Ну что ж, нам это только на руку. Кстати, никто официально не предупреждал, что в страну Панаму вводятся войска северной сверхдержавы. И мы попробуем укоротить их экспансивные поползновения, вроде бы не ввязываясь в открытую войну с Соединенными Штатами. Мы ведь глупые, плохо обученные, недостойно экипированные потомки украшенных перьями голозадых индейцев. Какие могут быть претензии? Ну, не разобрались. Очень извиняемся, ошибочка вышла. А пока официальные доклады через спутниковый ретранслятор, маскировочный фон, на самом деле есть вторичный канал, прикрывающийся помехами, уплотненный фоновый сигнал, который идет в параллель с первым. Вот там настоящие доклады штабу и прочее. Естественно, то же самое обратным ходом. Лошаденки под узцы, ждем дождика, сейчас ливанет.